Глава 5. Один из пленников раздвинул остальных широкими плечами и вышел мне навстречу. Правая рука у него висела на перевязи, но даже левой он умудрился выбриться чуть ли не до блеска. Отсутствие бороды, парень, называть его мужиком как-то не хотелось, хоть он был всего на пару лет моложе меня самого, компенсировал длинными волосами. Чуть вьющаяся пышная шевелюра доходила едва ли не до середины груди и выглядела настолько роскошной и блестящей, что производители какого-нибудь шампуня непременно пообещали бы ему целое состояние за 20-секундный рекламный ролик. Только никаких шампуней здесь, разумеется, нет и в помине, и благодарить за такую красоту парень может разве что самих богов. Или богинь. Милость Фрей, длина и сила от корней до самых кончиков. «Чего же ты молчишь, Склав? Бери свой меч, или мне самому подняться туда?» Пленник кивнул в сторону Драккара. «Тен Орм уже заждался меня!» Слова о смерти совсем не вязались с широкой улыбкой. Парень был бледен и явно не без труда держался на ногах. Похоже, ему здорово досталось в битве, но все равно радостно скалился во все зубы, щурясь от солнца. «Как твое имя?» — спросил я. «Уж не знаю, к чему тебе имя того, для кого Эйнхерии уже освободили место за столом у всеотца, Склав. Но я скажу, раз уж ты спрашиваешь. Я Эйнар. Люди Тена Ормана нарекли меня Безбородым». Парень погладил здоровой рукой гладкие щеки. «Были и те, кто кликал девицей, но теперь им самим впору называться беззубыми». За его спиной послышался смех. Уже приготовившиеся к смерти пленники улыбались, радуясь удачной шутке. «А ты храбрец, Безбородый!» Я шагнул вперед. «Хотел бы я, чтобы в моем хирде было побольше таких». «Вот как!» Эйнар широко улыбнулся. «Тогда и я скажу. Ты славный воин, хоть и чужеземец, и чтишь наших богов. Хотел бы я называть тебя своим Теном, но мое место на корме этого корабля. В чертогах всеотца найдутся кормщики и получше тебя, Эйнар Безбородый», — отозвался я. «У меня же нет ни одного, хоть я и взял в бою корабль, что носил твоего Тена. А что ты скажешь, если я подарю тебе меч и велю встать у руля? Станешь ли служить мне, как служил Орму Ульфриксону?» Улыбка тут же исчезла с лица Эйнара. Одно дело смеяться в лицо смерти, когда ее уже не миновать, и совсем другое, когда спасение совсем рядом. И достаточно одного слова. Я смотрел на высоченного Сканда снизу вверх, но зато уж волей давил вовсю, и не таких скручивали. «Скажу, что в тебе не только сила Тора, но и доброта самой матери Фриг», — выдохнул Эйнар. «Нет позора служить тому, кто отмечен богами и конунгом. У меня достаточно мечей для тех, кто захочет назваться моими людьми». Я отодвинул Эйнара плечом и шагнул к притихшим пленникам. «Тен Орм пал от моей руки, но вам я не враг. Всякий, кто пожелает, может остаться в Фолькерке и служить мне. И я отпущу каждого, за кого Вагни Ульфриксон заплатит выкуп. Мне нет нужды лить кровь. На этом корабле и без того достаточно славных воинов». Я указал рукой на погребальный драккар, и хирдманы Орма одобрительно зашумели. Похоже, они явно предпочли бы поплавать на каком-нибудь другом. Почти наверняка еще до отправления в Фолькерк среди них ходило достаточно разговоров о том, что Тен Антер не так уж плох. Зерна, которые я посеял, отпустив Торлиева, давали всходы, а Орм лишь удобрил почву, повесив мальчишку. Едва ли кто-то из пленников пожелает вернуться в Эльгот. И мой хирт пополнится сразу двумя десятками неплохих... «Позор вам!» Невысокий мужчина растолкал остальных и встал перед Эйнаром. И тот шагнул назад, словно испугавшись. Пленник был едва ли не вдвое старше кормщика. В его бороде блестела седина, а от волос на голове сохранились лишь жалкие клочки по бокам. Все его тело покрывали повязки. Он уступал Эйнару и ростом, и сложением, но даже мне на мгновение захотелось отойти. В глазах старого воина горело пламя Муспельхейма. Я вспомнил, он был одним из немногих, кто сражался до самого конца, пока не упал под ударами мечей Хирдманов Гудрода. «Жалкие трусы!» — прорычал старик. «У вас нет чести! Орм, сын славного Ульфрика, еще не успел поднять рог в чертогах Всеотца, а вы уже готовы склониться перед новым господином? Помолчи, Раут!» Эйнар тряхнул шевелюрой. «Разве ты не слышал, что сказал Тенантер? Если пожелаешь вернуться в Эльгот, он не станет тебя держать. Или у твоей старухи не хватит золота на выкуп?» «Выкуп?» — усмехнулся тот, кого назвали Раудом. «Унна Кнуддатир скорее умрет вдовой, чем пустит в дом мужа, за которого пришлось заплатить золотом». «Делай, как знаешь, упрямец!» Эйнар вздохнул. «Тор мне свидетель, я никогда не бежал от смерти, и никто здесь не посмеет назвать меня трусом. Но лишь глупец спешит умереть раньше срока. Я служу конунгу, Раут сын Гуннара». Я прочитал подсказку от истинного зрения. «Так же, как служил твой, Тен. Наша ссора уже погубила достаточно людей. Богам угодно было отдать мне победу, но не твою жизнь. Стоит ли гневить их?» «Ты красиво говоришь, Склав!» Раут поморщился. «Верно. Тебе досталась капля меда, что Всеотец украл у великана Гуттунга. Но слова твои — ложь, и их яд страшнее того, что сочится из пасти Йормунганд, великого змея. Возвращайся в Эльгот, старик!» Я сложил руки на груди. «Я не стану просить за тебя золото. Вагни Ульфриксон и без того даст мне достаточно. Когда я был молод, мы платили золотом и мехами только за дев, которых брали в жены». Раут усмехнулся. «Тебе впору подарить твоим новым слугам платья, а не мечи. Я знаю, кто ты, Склав. Человек без прошлого, лишенный смерти». «Лишенный смерти? Он что, имеет в виду...» «Такие, как ты, несут погибель всему Эллиге. Я не стану служить тебе, даже если сам конунг явится сюда и велит мне преклонить колено. Пусть моя рука уже не так тверда, как раньше, но я еще помню, что такое честь». Раут плюнул мне под ноги. «Будь ты проклят, Склав! И пусть не будет тебе удачи, пока жив хоть один из тех, кто чтит заветы предков». Внимание! На вас действует проклятие умирающего. Минус 10 очков здоровья. Продолжительность перманентна. Зараза! Пробил! И не помогла даже стопроцентная ментальная сопротивляемость. В гробовом молчании Раут развернулся, направился к Дракару и, кое-как поднявшись наверх по доске, встал перед Хроки. «Делай, что должен», — глухо сказал он и склонил голову. «Не заставляй меня ждать». Хроки посмотрел на меня, и я коротко кивнул. «А что мне еще оставалось?» Когда тело Рауда со стуком свалилось на палубу, вперед вышли еще четверо пленников. Все как на подбор, седые, могучие и покрытые шрамами, выглядывающими из-под многочисленных повязок. Они вполне могли помнить Орма Ульфриксона еще безусым юнцом и решили последовать за ним даже в его последний поход. Через несколько мгновений все было кончено. Хроки вытер окровавленный клинок о плащ одного из мертвецов и спрыгнул на землю. Палуба Дракара опустела, на ней не осталось живых. Я запалил факел и первым поднес огонь к сложенным вдоль борта сухим веткам, как требовал обычай. Хороший настрой, как ветром сдуло, тем самым, что подпитывал взвившийся к небу погребальный костер. Упрямый старик Раут ушел красиво, разом лишив меня не только десятки жизней и нескольких славных воинов, но и, казалось, самой победы. Последнее слово осталось за ним. А мне теперь придется разбираться не только с проклятием, ходить с перманентным дебафом я не собирался, но и с упадническими настроениями. Мои новоиспеченные хирдманы во главе с Эйнором стояли как в воду опущенные. Если где-нибудь в игровых файлах имелась циферка, отвечающая за их боевой дух, она явно просела как минимум вдвое. Да еще и вот это «лишенный смерти» — явный намек на то, что неписи уже давно догадываются, что в этот мир приходят чужаки. И едва ли они нам рады. Такое нельзя не учитывать. Неплохо бы посоветоваться со Славкой, но Славки здесь нет. Покрутив головой, я заметил только Ингвара. Не то чтобы я так уж доверял колдуну, называющему себя странником, просто мне вдруг захотелось перекинуться хотя бы парой слов с таким же, как я сам, живым игроком. «Привет, братишка!» — негромко поздоровался Ингвар. «Здорово тебя дед уделал, да?» «Да ладно бы только дед!» — вздохнул я. «Монахиня-то твоя тоже с сюрпризом!» «В смысле? Чего это сразу моя?» Ингвар удивленно приподнял брови. «Я ее сам в первый раз только здесь увидел!» «Что?» «Ага». Я почти услышал, как у меня между ушей закрутились крохотные шестеренки. «То есть ты хочешь сказать, она не странник?» «Понятия не имею. Я ее не знаю». Ингвар огляделся по сторонам и шепотом добавил. «И вот тебе еще инсайдерская информация. Из наших ее никто не знает. В смысле, вообще никто».